Часть первая. Первые действия после насилия. Ваши переживания нормальны. Интервью с психологом Мариной Берковской. Корреспондент. Жизнь непредсказуема. Человеку иногда приходится сталкиваться с ситуациями, к которым он не готов ни эмоционально, ни физически. Нам не свойственно предполагать, что в нашей жизни будут иметь место такие вещи, как жестокость, насилие, побои, ограбление, изнасилование. Но это случается. И когда это приходит в жизни, возникает ощущение, что мир вокруг рухнул. Ощущение кошмара наяву. С чего нужно начать, чтобы пережить психологическую травму? Вы правильно сказали. Мир рухнул, и земля ушла из-под ног. Это не могло случиться со мной. Почему это случилось со мной? Жить дальше с этим не могу. Это нормальная первая реакция на действительно тяжелое событие. Для начала необходимо понять, что мир не перевернулся с ног на голову. Просто произошла травмирующая ситуация. Дальше нужно способствовать тому, чтобы включились твои собственные механизмы переживания насилия. Существуют защитные механизмы, которые хотят и могут эффективно работать. Главное в данной ситуации – это позволить им работать. Есть несколько неверных способов пережить насилие. Попытаться забыть. Сделать вид перед самим собой и перед окружающими, что этого не было, этого не случилось со мной. Тогда подсознательно то, что мы не выводим на уровень осознания, управляет нами. И мы не можем это ни отследить, ни прекратить. И тогда последствия травмы будут выражаться и в сфере здоровья, и в сфере семейных отношений, и в отношениях с людьми. В алкоголизме и наркомании. Может даже привести к суицидальным тенденциям. Причем, если для человека суицид неприемлем, могут включиться механизмы парасуицида. Человек будет подсознательно искать смерти, попадать в ситуацию, когда он может погибнуть. Более того, он может подсознательно снова и снова воспроизводить эту травматическую ситуацию насилия, чтобы ее завершить. То есть он станет очень уязвимым, и у него будет настолько повышена опасность травматизма, что в конце концов он своего добьется, он себя искалечит. Это первый способ разбить свою жизнь. Второй способ разбить свою жизнь – взять вину на себя. То есть посвятить свою жизнь размышлениям на тему «что во мне не так, раз на меня напали, раз меня ограбили, раз меня изнасиловали, раз меня побили». Такой человек агрессивен, напорист. Он склонен обвинять весь мир. Он не верит никому. Он никого не подпускает к себе близко. Он верит, что он сам постарается справиться, и помощи не просит. Он не умеет принимать помощь, он даже не верит, что кто-то вообще может с чем-нибудь справиться. Или наоборот, он прислоняется к сильным, он просит помощи по пустякам, он уверен, что не справится абсолютно ни с чем, если ему не помогут. Третий способ неправильно пережить – сделать это событие основным событием в своей жизни и дальше общаться только с теми людьми, которые пережили такое же событие. То есть превратить себя в представителя касты неприкасаемых, избранных, построить вокруг себя стену. Причем этим горжусь, разговариваю только об этом. Понимают меня только люди, которые пережили то же самое. А вы ко мне даже не подходите. Вы же это не пережили. О чем с вами разговаривать? Корреспондент. Это приводит к нарушениям общения? Один из симптомов травмы заключается в том, что человеку очень трудно общаться с людьми. Потому что естественное желание человека, с которым произошло событие, выходящее за рамки человеческого опыта, это закрыться. После такой ситуации человек уязвим. У него резко понизился порог чувствительности. То, что здоровый человек даже не заметит, человеку, пережившему насилие, причиняет боль. Вследствие этого человек начинает избегать общения. Чтобы преодолеть это, одни делают вид даже перед собой, что ничего не произошло. Другие начинают винить себя. Ну, действительно, зачем людям со мной общаться? Раз я такой неудачник, что со мной такое случилось? Меня за что-то наказали. Обвинить весь мир – тоже механизм. Вы все виноваты в том, что с вами это не произошло, а со мной произошло. Подобная реакция нормальна. Это реакция здорового человека. Сны кошмарные снятся. Это тоже нормально. Это подсознание перерабатывает травму. Важно знать, что насилие произошло не с тобой одним. И то, что с тобой происходит, это нормальная реакция психики. Ты не сошел с ума. Ты абсолютно нормально реагируешь. Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Есть способы помочь. И есть много людей, которые это пережили и нормально живут. Главное, вы должны понять, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это четвертый, но правильный способ переживания травмы. Такие люди, чем больше тяжелых событий переживают, тем сильнее и лучше становятся. Корреспондент, мы говорили о том, как не нужно действовать. Продолжим о том, как нужно. Прежде всего, признайте, что с вами произошел случай насилия. Но, несмотря на это, вы выжили. И, возможно, даже здоровы. Осознание этого – главная победа. И значит, высшие силы милостивы, потому что позволили выжить. И ты уже победитель. Ты уже хороший. Гордись собой. Ты выжил. Осознай это. Самое главное, ты не умер. Ты жив. Это высший дар. Ты жив. Расставьте вехи, за которые постарайтесь уцепиться. Первое – я живой, и это самое главное. Второе – я еще буду об этом вспоминать. Многие люди, которые пережили насилие, говорят о том, что на пике этой ситуации в голове говорил ему внутренний голос. Ты еще будешь об этом вспоминать. То есть пройдет время, хотя сейчас это очень трудно представить, вы будете об этом вспоминать как о событии, которое было и прошло. Как это ни тяжело, обратитесь к специалистам, к врачам, к психологам. Это больно, это тяжело, но это надо сделать. В милицию обратиться необходимо, если это криминал. То есть нужно обратиться к компетентным людям, в кризисный центр, например. Обратиться к специалистам – это не только признак слабости, но и, напротив, признак силы и интеллекта. Обязательно нужно обратиться к профессионалам, хотя это и больно, потому что профессионал, понятно, будет прикасаться к тому, что болит. Необходимо взять на себя мужество и ответственность это прожить. Когда человек собирает волю в кулак и идет обращаться в соответствующие организации, он тем самым становится активным участником событий. Он принимает меры, чтобы спасти себя, потому что доподлинно известно, что самый стрессогенный фактор – это ощущение собственной беспомощности. Чтобы убить это ощущение, надо стать активным участником событий, собрать волю в кулак и действовать. Корреспондент. Бывают люди, которые боятся давать ситуации огласку. Это тот случай, когда надо собрать волю в кучку и привести себя в милицию. Если ты не идешь в милицию, оберегая себя от всех этих неприятных процедур, этим ты потворствуешь насильнику. Ты делаешь его победителем. Его точно не накажут, если пострадавшие молчат. Более того, сделав это с тобой и не получив хотя бы преследования, а еще лучше поимки и наказания, он пойдет делать это с другими. У меня есть приятельница, тоже психолог, с которой случилась жуткая история. На нее в лесу напал маньяк, насильник, убийца. Она с перепугу вела себя гениально. Да, он, к сожалению, ее изнасиловал. Но он ее даже не поранил. Более того, она помогла его задержать. Она бегом побежала в милицию. Она так активно участвовала в расследовании, что когда они с мужем, чтобы немного отойти от этого кошмара, уехали в Питер просто погулять по городу, а оперативники им позвонили и сказали: «Мы его задержали», и спросили: «Когда ты приедешь?», она тут же поехала в Москву. Еще, что интересно, у них после этого события на всю жизнь наладились отношения с мужем, потому что он повел себя так, что теперь ей абсолютно ясно, что когда он ведет себя неадекватно, это пустяки по сравнению с тем, какой мужчина у нее есть. После того, как маньяка задержали, пришло еще десяток жертв, которые раньше не заявляли в милицию. Боялись, что он отомстит. Вот что значит активные действия. Весь ужас травмы отступил перед ее активным участием в расследовании. Корреспондент. Что дальше делать для выхода из кризиса? Не надо насиловать себя согласно пунктам инструкции, написанным кем бы то ни было, даже врачом. Постарайся сделать то, что естественно для тебя. Волевым усилием вспомни, что тебе раньше помогало. Когда человеку плохо, он часто не может вспомнить ничего хорошего. Тогда начни с самого элементарного. Постарайся почувствовать свое тело. Убедись в том, что ты сидишь на стуле. Поёрзай. Пошевели всеми пальчиками рук и ног. Встань. Походи. Убедись в том, что все работает и двигается. Походи. Покричи. Потопай ногами. Попей воды. Ну, есть обычные в этой ситуации действия. Покури, если куришь. Только не выпивай. Пощупай себя. Убедись, что ты жив. Пусть даже ты обнаружишь, что у тебя что-то болит. Что болит, то развивается. Пощупай синяк, который поставил тебе этот негодяй. Болит, значит, живой. Не бойся обвинить его во всем. Не себя, а его. Это у него проблемы, что он насильник и грабитель. Ты не виноват. Ты это и не заслужил, и не спровоцировал. И тебя не наказали таким образом. Если это дикое возбуждение не найдет безопасного выхода, оно перейдет в ту самую травматическую депрессию, с которой потом очень тяжело работать. В этот момент человек не может думать ни о чем хорошем. Поэтому надо позволить себе максимальное выражение гнева по поводу того, кто причинил насилие. Дать реализоваться этому возбуждению. Если это возбуждение не излить, то тогда агрессия обернется на вас и начнется самообвинение, саморазрушение. Дайте полный выход эмоциям. Не бойтесь при этом кричать, топать ногами и так далее. Этого не надо бояться. Выплеснув эмоции, человек позже сможет восстановить саморегуляцию. Человек, который этого не сделал, разрушает себя, свое окружение, свой мир и своих потомков. Это трансгенерационная травма. Лучше прокричаться сейчас, чтобы потом твой правнук не ходил к психотерапевту. Это сброс эмоций, через которые человек совершенно безопасно для себя, окружающего мира и даже для насильника переживет случившееся. Человек успокоится, а вот в этом уже относительно спокойном состоянии, когда человек более или менее осознает свои эмоции и их контролирует, вот тут уже надо встать и идти в милицию, к доктору, к психологу. Корреспондент. Рассказывать ли о том, что случилось, близким людям? Очень хорошо сделать волевое усилие и рассказать близким, не боясь их ранить. Конечно, это их расстроит. Близкие люди часто переживают тяжелее, чем сам человек, подвергшийся насилию. Вероятность того, что родственники и близкие могут повести себя не совсем так, как мы ожидаем, высока. Но, тем не менее, рассказать необходимо. Тем самым, во-первых, вы избежите последующих нарушений в отношениях. Потому что, если ты не рассказал о том, что с тобой случилось что-то важное и серьезное, тем самым ты им сказал, что они тебе чужие. И ты сказал это сам себе. Мы все чужие. Мне никто не может помочь. Я абсолютно один. И мама мне не мама, и жена не жена. Во-вторых, рассказав о случившемся, ты получишь поддержку, потому что такие события касаются не только самого пережившего, но и его окружения. И если окружение участвует, помогает, то это значительно облегчает процесс переживания. Благодаря вашей откровенности, близкие люди, во-первых, понимают, что происходит. Во-вторых, они сопереживают. И в-третьих, они действуют. И появляется та общность, которая укрепляет отношения. Более того, в семье подтверждается или появляется то доверие, когда ты можешь быть уверен, что если с твоим близким человеком произойдет что-то страшное, он тебе скажет. А если он не говорит, значит ничего страшного с ним не происходит. Доверие укрепит семью на поколение вперед. Корреспондент. Насколько поможет в момент переживания общение с друзьями? Это может помочь. Волевым усилием, приведя себя в порядок, надо вылезти из своей норы и постараться включиться в нормальную жизнь. Но при этом не надо рассказывать всем и каждому о том, что ты пережил. Существует знаменитый метод редукции травматического инцидента. Многие психологи этим методом пользовались и считали, что они достигают потрясающего результата. Данный метод заключается в следующем. Человек ходит и всем рассказывает. Психологу, группе, другу, прохожему на улице. Про то, что с ним произошло. И через некоторое время создается видимость того, что он это проработал. Что он дальше может жить. Что это уже прошло. На самом деле, это травматическое заговаривание как раз и приводит к формированию травматической депрессии и других тяжелых последствий. Например, теракт 11 сентября в Нью-Йорке. Через несколько лет после теракта провели большое исследование среди людей, переживших это. Так вот, оказалось, что люди, которые всем – психологам, друзьям, родственникам, журналистам – бесконечно это рассказывали, теперь чувствуют себя хуже, чем те, кто предпринял все необходимые меры, но не рассказывали об этом всем подряд. Корреспондент. Что же делать, если хочется поделиться в надежде, что человек тебя поймет? Поделись с тем человеком, от которого ты ждешь чего-то важного. Поделись с близким, Потому что, когда ты делишься с близким, с друзьями, то ты получаешь обратную связь. Под близкими имеются в виду не только семья, но и те люди, которые тебе дороги и которым дорог ты. Они знают, что с тобой произошло что-то важное, причем им важен ты сам. И они радуются каждому улучшению. Они ужасаются твоей боли. Они ей сопереживают. И вы вместе проживаете это событие. А другим людям ты сам не важен. Ты говоришь в пустоту. Корреспондент. Не получаешь обратную связь. Ты ее получаешь. Но это не та связь, которая тебе нужна. Корреспондент. Как включиться в нормальную жизнь, которая была до этого? О той жизни, которая была до этого, уже не будет. Вместе с вот такой тяжелой травмой умирает часть твоей души. И будет уже жизнь после события. Не надо возвращаться назад. Надо идти вперед, оставив это событие в прошлом, сознавая, что твоя жизнь изменилась. Ты не тот, что прежде. Ты лучше, чем был до нее. Это событие, которое с тобой произошло, оно очень важно. Оно переделало твою личность. Оно переделало твою жизнь. Но это событие осталось в прошлом. И оно не самое главное событие в твоей жизни. В твоей жизни были события гораздо более важные для тебя, для твоих близких и твоего мира. И будут еще более важные события. И ты имеешь возможность в любой момент обернуться и посмотреть на это событие. Вот когда ты можешь это сделать, рассказать о событии, вспомнить о нем, подумать о нем, тогда ты проработал травму. Корреспондент. От каких качеств человека зависит его способность эффективно пережить последствия насилия? Его склонность и желание быть жертвой или его несклонность и нежелание быть жертвой. Состояние жертвы дает огромное количество вторичных выгод. Возьмем как пример изнасилование, потому что это действительно очень жестокая травма. Сексуальное насилие – это то, что взламывает самые интимные границы и в этом смысле сильно калечит человека. Конечно, ему очень нужно увидеть, что вокруг него есть люди, которые пережили подобное и выжили. И не просто ему сочувствуют, а понимают его. Не брезгуют им, не ужасаются тому, что он пережил, а воспринимают это как данность. Да, бывает. И со мной было. Это ужасно, но это переживаемо. И ты не один. Это очень важно. Вот так построена работа фокус-групп. И вот после того, как эта помощь оказана, и человек осознал, что он не один, что его понимают, ему сочувствуют, ему готовы помочь, дальше надо осознать. Другие пережили и живут дальше. И я переживу. Я тоже сильная. Чем я хуже других? И пойти дальше. На чем часто застревают? Когда человек начинает охотиться за дивидендами, которые приносит позиция жертвы. Ему помогли, посочувствовали, простили ему неадекватное поведение. А человеку понравилось сочувствие. И начинается. Общество, построенное на травме. Нас всех ограбили. И теперь мы будем дружить только друг с другом, потому что мы избранные, мы ограбленные, и все должны нам сочувствовать и помогать. Почему ты нам не сочувствуешь? А вот ты сочувствуешь. Тебя тоже ограбили, ты хорошая. И люди застревают в этом, строят на этом личную жизнь. Хочешь быть жертвой со всеми вытекающими привилегиями? Или хочешь быть полноценным человеком, несущим ответственность за свою жизнь? Сделай выбор. Хочешь быть жертвой? Будь ей. но при этом не весь мир придет от тебя в восторг. Поэтому, когда будешь обвинять весь мир в том, что он тебе, жертве, чего-то не додал, не обижайся, когда этот мир обидится и уйдет. Хочешь быть полноценным человеком? Возьми на себя ответственность и дальше живи радостной для себя и для окружающих жизнью. Откажись от мнимых выгод позиции жертвы, бессильного ребенка, не способного сопротивляться. Возьми на себя ответственность за свою радость и за свою боль. И потом ты сможешь дать миру больше, чем до того, потому что, во-первых, ты убедился в собственной живучести, в собственных силах. Ты смог это пережить. Ты проверил запас своей прочности, и он оказался больше, чем тебе казалось раньше. Пережив такое, ты лучше понял других людей. Значит, ты стал внутренне богаче. Это выводит твою жизнь на новый уровень осознания. И еще у тебя по-другому выстроилась шкала ценностей. Теперь ты знаешь, что такое плохо и что такое хорошо. И то, что тебе раньше казалось, о боже, какой кошмар, кажется уже совсем не таким страшным, потому что ты понял ценность человеческой жизни. И своей, и чужой. Ты понял ценность боли. Ты понял, как ее тяжело пережить, и что ее можно пережить. И дальше ты будешь значительно более адекватен по отношению к окружающим. Ты не будешь ждать от людей больше, чем те могут дать. Хорошо, если в этот момент у человека нашлись силы, в храме или не в храме, зависит от тебя и от условий, искренне помолиться Богу и поблагодарить Его за спасение, и при этом не жаловаться Ему, что Он не досмотрел за тобой и тебя тут обидели, не взывать к Нему, почему же, Господи, Ты был так неправ, что мне довелось пережить насилие, а поблагодарить Бога за то, что спас тебя. Вообще, промысел Божий – это не всегда то, что нам кажется правильным. У многих умных людей разной веры есть внутреннее смирение перед тем, что я могу очень многое, но не все, потому что все может только Бог. Значит, если вы выжили, то Богу почему-то было угодно, чтобы вы выжили. Наверное, для того, чтобы вы сделали еще что-нибудь хорошее. Людей, имеющих стремление в благодарность за то, что они выжили, потом делать что-то хорошее, называют раненые целители. Корреспондент. Давайте поговорим о последствиях неперенесенной травмы. Какими они могут быть? Тяжесть последствий зависит от того, на какой стадии переживания травмы застрял человек. Возникает агрессия на себя. Самообвинение, соматические заболевания. Если человек не нашел ни в себе, ни в окружении вообще ничего стабильного, за что можно было бы ухватиться, то считай, что он утонул. Последствия в этом случае – тяжелые соматические болезни, психические нарушения, настоящие клинические депрессии. Но это если человек совсем не справился. И ему никто не помог. Не справившиеся с последствиями насилия порой сами становятся насильниками. Они ассоциируют себя с агрессором и бесконечно воспроизводят травму, которую они пережили, но только в роли агрессора. Это, конечно, не про тех, кто читает эту книгу. Корреспондент, давайте еще раз по пунктам перечислим последовательность действий по преодолению последствий насилия. Первое – осознать, что если ты слушаешь эти строки, ты уже победитель. Ты выжил. Ты справился. Второе – тебе очень плохо, очень больно, очень страшно. И это нормально. Если у тебя нашлись силы дойти до наших строк, Значит, у тебя найдутся силы пережить эту боль. Ты еще будешь об этом вспоминать. Третье. Ты имеешь полное право испытывать гнев по отношению к тем, кто причинил тебе эту боль. И ты можешь выразить это любым безопасным способом, не стесняясь и не боясь. Эти негативные эмоции тебя тоже не разрушат. Вина того, кто с тобой это сделал, определяется Уголовным кодексом. Четвертый пункт. Поделись с близкими людьми, потому что та боль, которую они испытают, она все-таки более переносима, чем то недоверие, которое ты продемонстрируешь, не рассказав им. При этом прими реакцию в том виде, в котором они сейчас способны ее высказать. Может быть, она будет немножко неадекватной. Это нормально. Пятое. Возьми себя в руки, насколько можешь, и иди к специалистам. Кризисный центр. Врач. Психолог. Юрист. Милиционер. В зависимости от того, что с тобой происходит. Шестое. Не ищи причину и вину того, что с тобой случилось, в себе. Это с тобой случилось. У этого нет причин. А вот то, что ты с этим справился, у этого, наверное, есть причина. Ты сильный. И Бог к тебе благоволит. Седьмое. Поблагодари того, кого ты можешь по своему мировоззрению поблагодарить за то, что ты выжил. Высшие силы. Бога. Аллаха. Конечно, для человека, который живет в русле определенной религии, хорошо совершить все правильные ритуалы в рамках этой религии. Обращение к высшим силам с благодарностью дает собственную силу и понимание, что ты не один. И поскольку в большинстве храмов предполагается священнослужитель, то он тоже протянет руку помощи. Потом придет понимание. А с пониманием придут и жалость, и сочувствие, и любовь к людям, и уважение к себе. Позднее ты поймешь и насильника. Может, даже пожалеешь его, ведь от хорошей жизни никто не грабит и не насилует. Кстати, понимание совершенно не означает признание того, что насильник был прав. Еще одно. Надо забыть слово «жертва». Маленькие дети и животные могут быть жертвами. Мы несем полную ответственность за то, что случается с детьми и животными. А взрослые люди – не жертвы. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ты не жертва. Ты выживший. А если выживший, то вперед. Корреспондент. Может ли человек, переживая насилие, приобрести какие-то новые, доселе недоступные для себя, качества личности? Да, он оказался сильнее, чем он думал. Он простроил истинную шкалу ценностей, и это позволяет ему легче переносить то, что переносимо, и с большим мужеством встречать то, что непереносимо и неизбежно. Он лучше узнал себя и людей. И поэтому он лучше строит отношения, так как не ждет от людей того, что они не могут дать, и легко и с благодарностью принимает то, что они могут дать. Он приобрел бесценный опыт, который дальше делает его очень ценной личностью. И он может помочь другим. Наверное, самое главное, что он теперь знает истинную цену всему. У него другая шкала ценностей, поэтому он и других не ранит. Он знает, что такое боль и что такое жизнь. Он перестал быть ребенком, который ранит не потому, что он злой, а потому, что он не знает, что такое боль. Теперь он знает. Марина Берковская, психолог.